«Что ты хочешь этим сказать?» — удивилась Сьюин. «Не понимаю». «А то, что они так волнуются за свой успех и так терзаются, что чего только им не приходит в голову. То они вспоминают какое-нибудь хорошее место из своего сочинения. Потом вспоминают, как они удачно вставили ту или другую фразу. Потом начинают думать об одном месте, о другом, и то хорошо, и другое удачно. Потом начинают внушать себе, что не только в наши дни, но и в эпоху Цинь, и во времена Хань никто так блестяще не писал. О, да что там Цинь и Хань! Им мнится тогда, что даже во времена Конфуция ни один из талантливейших учеников мудреца не превзошел их. И, значит, нет сомнений, что завтра им быть первыми в списках. Еще бы не радоваться и не смеяться им при этой мысли.